И Нина, когда вбежит запыхавшись, будет в нем обмываться. Я сказал ему, что молодой девушке негоже обмываться перед стариком. Он свое, ничего страшного, поплещется. Ну, тогда, говорю, я отойду за дерево и пописаю. Старичок я светлый, так что пройдет. На том и расстались. Но если не проходит воспоминание о великих, тогда об Одессе. Спасает как-то одесская закваска? Конечно. Одесса научила ироническому отношению. Номер один к себе, номер два к несчастьям, номер три к жизни. Я не умираю от несчастья и огорчений. Я умираю от обид и предательства. Брезгливость возникает, когда узнаю, что этот человек сделал то-то, чтобы получить вот это. «Что же ты мне не сказал сразу?» — думаю я. «Я бы тебе даром это дал». А театральные розыгрыши и расколы — это все из Одессы. Весело было в театре. Розыгрыши — норма жизни. И команда раскольщиков шикарная. Плят, Цейц. Калоши прибивали к полу. В грим уборной брюки зашивали, чтобы когда артист, торопясь на сцену, переодевается, с ним казус вышел. Однажды артист Погоржельский, гигант, красавец, играл сцены с Любовью Орловой. По ходу пьесы он должен был дать ей фотографию, она рвала ее на мелкие части. Фотография, разумеется, из реквизита. Так что мы придумали? Мы подсунули ему фотографию Веры Морецкой, жены Завадского, хозяйки театра. Когда Орлова начала ее рвать, мы, стоя на втором плане, прошипели: «Что же ты наделал? Она тебе этого не простит». Он в стенку вышел. А когда мне исполнилось 60, Пляц спросил: «Мальчик мой, какой ты подарок хочешь? Вот я завтра дежурю на спектакле, скажи со сцены «жопа».» Он оторопел. «Хорошо», и ушел. А на спектакле нашел змей в каком-то длинном-длинном монологе в местечко и быстро-быстро проговорил «жопа» и пошел дальше. Громко сказал, слышали все. Да кто же поверит, что народный артист со сцены это брякнул? В антракте я ему в ножки поклонился. Вот так. А теперь пойдем ко мне обедать. Бульон на одного человека есть, и куриными котлетками накормлю. Кулебяка есть, кисель. Это в доме должно быть. Где расколы, там и байки о театре. Причем где в этих байках быль, а где выдумки и враки, никогда не разберешь. Но факты — вещь неоспоримая. Именно из них складывается история. А кто их как перепел и на какой мотивчик — на его совести. Вот несколько прелюбопытных событий, о которых с удовольствием сообщали русские театральные журналы. Для этого, как минимум, надо выйти на русский бульвар. Шаляпин ненавидит журналистов, журналисты любят деньги, нижнее белье на показ, простаки на зрелищах. Как мы узнали, в Петербурге существует, по примеру Запада, организованная клака. Так в театре Буф шефом клаки называют некоего Острягина, выкликающего также в одном артистическом клубе на Невском номера в лото. Цена установлена по особой таксе. Так, например, за встречу аплодисментами при первом выходе берется от 120 до 150 рублей в месяц, смотря по рангу артиста. В Париже этот род бизнеса буквально процветает. В пресловутом парижском клаке встречаются довольно интересные специальности. Так недавно на каком-то судебном разбирательстве одна из свидетельниц на вопрос судьи о своей профессии заявила, что ее специальность — падать в обморок. на представлениях пьес –